Игра продолжается, игра продолжается. Еще раз, дружище. Сегодня колесо с тобой на пару. И Джонни взглянул на Сейру. Как хочешь, Джонни. Ей вдруг стало не по себе. «Давай, дядя!» — подзадоривал подросток со значком Джимми Хендрикса. «Одно удовольствие поглядеть, как отделывают этого типа!» «Ладно», — сказал Джонни. «Последний раз». «Ставьте на что хотите». Все взоры были обращены на Джонни, который стоял, задумчиво потирая лоб. Его обычно добродушное лицо застыло, стало серьезным и сосредоточенным. Он смотрел на колесо в кольце огней, поглаживая пальцами гладкую кожу над правой бровью. «Оставляю», — сказал он наконец. По толпе прокатился вопросительный шепот. «Ох, дядя, это уже чересчур». «Разошелся», — сказал Берхард неуверенно. Он оглянулся на жену, но та пожала плечами, давая понять, что для нее это полная загадка. «Эх, была не была. Я с вами». Подросток со значком взглянул на дружка, тот пожал плечами и утвердительно кивнул. «Хорошо», — сказал он, поворачиваясь к хозяину. «Мы тоже оставляем». Колесо завертелось, Сейра слышала, как сзади один из чернорабочих поспорил на $5, утверждая, что третий сектор больше не выиграет. В животе у нее опять забурчало, но на этот раз боль не отпустила, а пошла кругами снова и снова, и тут она поняла, что ей становится плохо. На лице выступил холодный пот. Колесо начало останавливаться у первого сектора, и один из подростков вскинул руки от досады, но не ушел. Колесо просчитало 11, 12, 13. Наконец-то хозяин выглядел довольным. Тик-так, тик, 14, 15, 16. «Проскакивает», — сказал Берхард. В его голосе слышалось восхищение. Хозяин смотрел на свое колесо с таким видом, что казалось, будь его воля, он протянул бы руку и остановил его. Оно прощелкало 20, 21 и остановилось на цифре 22. В толпе, которая выросла уже человек до 20, снова раздался победный крик. Наверное, здесь собрались все запоздалые посетители ярмарки. Сейра неясно слышала, как чернорабочий, проигравший пари, ворчал что-то о дьявольском везении, отдавая деньги. В голове у нее шумело. Внезапно она почувствовала ужасную слабость в ногах, ее бил озноб, тело не слушалось. Она заморгала, и тут голова закружилась, к горлу подступила тошнота, мир покачнулся и накренился, словно они только что разогнались на карусели, и вот теперь медленно останавливаются. «Мне попалась несвежая сосиска», — подумала она с тоской. «Вот чем Сейра оборачивается счастье на деревенской ярмарке». «Эй-эй!» — произнес хозяин без особого энтузиазма и раздал деньги. $2 подросткам, 4 Стиву Бернхарду и целую кучу Джонни, 3 десятки, 5 и $1. Хозяин не то чтобы лучился радостью, но был тем не менее оживлен. Если долговязый с хорошенькой блондинкой вздумает опять поставить на третий сектор, хозяин почти наверняка вернет свое. Пока этот парень не забрал со стола деньги, еще не все потеряно. А если он уйдет? Ну что ж, хозяин сегодня отхватил тыщенку на колесе и может себе позволить поделиться с ближними. Станет быстро известно, что на колесе Соло Драмера был крупный выигрыш, и завтра сюда повалят игроки, как никогда раньше. Выигрыш — хорошая реклама. «Ставьте!» «Куда хотите!» — пропел он. Несколько человек из толпы пододвинулись к столу и начали ставить 10-центовики и 4-ки. Однако хозяин смотрел только на одного игрока. «Что скажешь, дружище?» «Играем? По-крупному?» Джонни взглянул на Сейру. «Что ты? Эй, что с тобой? Ты похожа на призрак. Что-то с желудком», — сказала она, выдавливая улыбку. Я думаю, это сосиска. Может, поедем домой? Конечно, пошли. Он собирал кучку помятых денег со стола, и тут его взгляд снова упал на колесо. Глаза перестали светиться теплом и заботой. Казалось, они опять потемнели, стали холодными, задумчивыми. Он смотрит на это колесо, как маленький мальчик на собственный муравейник, подумала Сейра. «Минутку», — сказал он. «Хорошо», — ответила Сейра, хотя чувствовала какую-то пустоту в голове и боль в желудке, к тому же в животе бурлило, что ей совсем не нравилось. «Боже, только бы все обошлось, пожалуйста!» Она подумала, он не успокоится, пока все не проиграет, и затем со странной уверенностью, но он не проиграет. «Ну что, приятель?» — спросил хозяин. «Ставишь? Нет? Играешь? Нет? Слиняешь? Нет?» — передразнил один из чернорабочих. Раздался нервный смешок. Перед глазами Сейры все плыло. Джонни вдруг сдвинул купюры и четвертаки на угол доски. «Ты что делаешь?» — искренне удивленно спросил хозяин. «Всю кучу». «На 19», — ответил Джонни. Сейре хотелось застонать, но она сдержалась. По толпе прошел шепот. «Не искушай судьбу», — сказал Стив Берхард на ухо Джонни. Джонни не ответил. Он уставился на колесо с каким-то безразличием. Глаза его казались почти фиолетовыми. Внезапно раздался звенящий звук, который Сейра поначалу приняла за звон в ушах. Затем она увидела, как другие, уже поставившие деньги на кон, забирают их со стола, оставляя Джонни играть одного. «Нет!» — хотелось ей закричать. «Не так! Не в одиночку! Это нечестно!» Сейра закусила губу. Она боялась, что ее стошнит, если она откроет рот. С животом у нее было совсем худо. Кучка денег, которую выиграл Джонни, одиноко лежала под ярким светом. $54! А выигрыш на отдельной цифре был 10-1. Хозяин облизнул губы. «Мистер, по закону я не должен разрешать ставить на отдельные цифры больше $2. «Ты это брось!» — прорычал Берхард. «Ты не должен был разрешать ставить свыше 10 на цифру, а ты только что дал ему поставить 18». «Что?» «Штаны наложил?» «Нет, но...» «Давайте», — обрезал Джонни, — «или я ухожу. Моя девушка не совсем здорова». Хозяин взглянул на толпу, та смотрела на него враждебно. «Глупцы не понимают, что парень выбрасывает деньги на ветер, а он пытается образумить его. Черт с ними, все равно им не угодишь, пускай хоть на голову становится и проигрывает вчистую. По крайней мере, можно будет закрыть павильон на ночь». «Ну что ж», — сказал он, — «если среди вас нет государственного инспектора», — он повернулся к колесу, — «крутится, вертится колесо, где остановится, не знает никто». Он крутанул, и цифры немедленно превратились в одно сплошное пятно. Какое-то время, показавшееся вечностью, не слышалось ни звука, лишь жужжало колесо судьбы. Вечерний ветерок где-то играл полой тента, и в голове у Сейры болезненно стучало. Она мысленно просила Джонни обнять ее, но он стоял неподвижно, руки на столе, глаза прикованы к колесу, которое словно решило крутиться вечно. А наконец вращение замедлилось настолько, что она могла читать цифры и увидела 19, 1 и 9, выведенные красным на черном фоне. Они то появлялись, то пропадали, плавное жужжание колеса перешло в мерное постукивание, громкое в этой тишине. Цифры скользили мимо стрелки все медленнее и медленнее. Один из чернорабочих с удивлением воскликнул: «Мать честная, еще глядишь, выиграет!» И Джонни стоял спокойно, глядя на колесо, и теперь ей казалось, может, из-за плохого самочувствия живот то и дело схватывало, что глаза у него почти черные. «Джекиль и Хайд», — подумала она, и внезапно почувствовала безотчетный страх перед ним. Тики-таки, тики-таки, колесо щелкало, Оно прошло второй сектор, миновало 15 и 16, щелкнуло на 17 и после секундного колебания на 18. Последний щелчок, и стрелка уткнулась в гнездо под номером 19. Толпа затаила дыхание. Колесо еще слегка качнулось вперед, и указатель уставился в шпильку между 19 и 20. Долю секунды казалось, что шпилька не удержит указатель на 19, что в последний миг он перескочит на 20. Однако силы колеса иссякли, оно вернулось назад и замерло. Какое-то время в толпе не раздавалось ни звука, ни единого звука. Затем один из подростков произнес благоговейным шепотом: «Эй, дядя, вы только что выиграли $540!» А Стив Бернхард добавил: «Никогда еще такого не видел. Никогда».